Глава 6. Лидия Григорьевна оказалась человеком ответственным во всех смыслах. Только я появилась на пороге музея, как она уже вышла мне навстречу с огромной коробкой, в которой сложила все, что могло бы меня заинтересовать. «Доброе утро, Анечка. Как мы с тобой договаривались, я отобрала для тебя документы. Здесь метрические книги из нашей церкви, подшивки газет, в которых упоминалась наша деревня, и кое-что про историю Савина. Исторические заметки, старые фотографии. Но это так. Подумала, вдруг интересно будет. Лидия Григорьевна, даже не знаю, как вас благодарить. Да перестань. Я сама люблю покопаться в старых документах. Как нам книги передали, первым делом про своих предков информацию начала искать, хихикнула Лидия. Так что нужна будет помощь, зови. Мне только в радость. Лидия проводила меня в небольшую комнатку, заставленную стеллажами и коробками. Я устроилась за крошечным столиком у окна и начала аккуратно доставать материалы, собранные Лидией. После многих часов, проведенных на генеалогических форумах, я знала, что после учреждения органов ЗАГС все документы, касающиеся рождения, смерти и бракосочетаний, хранились там. Но в некоторых деревнях священнослужители продолжали вести метрические книги вплоть до начала войны. На мое счастье, последняя метрическая книга местной Покровской церкви заканчивалась 1938 годом, а это значит, что дата рождения Алевтины точно будет там указана. Да и вообще, как можно устоять перед соблазном, прикоснуться к настоящей истории? Но соблазн соблазном, а витиеватый почерк, которым были сделаны записи, крайне сложно поддавались расшифровке. Валентина Петровна сказала, что они с Алевтиной ровесницы, поэтому высчитать год ее рождения не составило труда. Я переворачивала страницы одну за другой, но нужной мне записи все не находилось. От напряжения начала побаливать голова, и я поняла, что к вечеру меня ожидает приступ мигрени. Но сдаваться не хотелось. Оставалось еще не так много страниц до конца года. И вот я, наконец, наткнулась на знакомую фамилию. Но огонек надежды быстро угас, потому что запись свидетельствовала о рождении Игнатьевой Валентины Николаевны, а мне нужна была Алевтина. Я просмотрела оставшиеся страницы, но больше записей об Игнатьевых не было. Я снова вернулась к загадочной Валентине Николаевне. Нет, все сходится. Родители Николай Тимофеевич и Екатерина Алексеевна Игнатьевы. Может, какая-то ошибка? Или девочку записали Валентиной, а называли Алевтиной? Или... Ну, конечно, церковное имя! Я достала телефон и вбила в строку поиска запрос. Кликнула на первую ссылку в списке и убедилась, что моя догадка верна. Алевтину крестили Валентиной. Что ж, одной тайны меньше. Хотя теперь возникал другой вопрос. Какой из двух имен указано в паспорте? В коробке, которую вручила мне Лидия, лежали еще несколько книг, и я не удержалась и поискала запись о бракосочетании родителей Клавдии. Нужная запись обнаружилась в 1932 году. Николай Тимофеевич Игнатьев из деревни Юрьева, в возрасте 35 лет, женился на 23-летней дочери местного священника Екатерине Андреевне. Однако, серьезная разница в возрасте. Я сфотографировала эту запись на свой телефон и аккуратно закрыла книгу. Можно, конечно, поискать еще какую-нибудь информацию о предках, но точно уже не сегодня. Я с наслаждением потянулась, откинулась на спинку стула и взяла в руки газетные вырезки, которые собрала для меня Лидия. Это были копии статей о повторном открытии кирпичного завода, о героизме женщин, которые в послевоенные годы трудились на производстве, и о многих значимых событиях в истории деревни. Я аккуратно разложила листки перед собой на столе и выбрала статью, в которой рассказывалось о возобновлении производства на Савинском кирпичном заводе. Оказывается, в 1942 году завод закрылся, поскольку почти всех работников призвали на фронт. Добыча глины и песка на карьерах прекратилась, и производство поставили на паузу до лучших времен. Но когда страна понемногу стала возвращаться к мирной жизни и ударными темпами пошло строительство, Савинский завод снова заработал. На зернистом снимке были изображены те, кто вернул производство к жизни, и среди них был Игнатьев Николай Тимофеевич, мой прадед. Лицо разобрать было практически невозможно, и я заглянула в коробку в надежде, что там могут быть снимки лучшего качества. На самом дне действительно лежала фотография. Я взяла ее в руки, но это был совершенно другой снимок. Я узнала ротонду и ведущую к пруду лестницу. Это было фото усадьбы в период ее расцвета. Как я и предполагала, здание поражало своей красотой, а роскошный парк, украшенный скульптурами в античном стиле, лишь подчеркивал великолепие дворца. Я завороженно рассматривала снимок и не заметила, как ко мне подошла Лидия. Нашла что-нибудь, Анют? На самом деле, да, смотрите. Я показала Лидии результаты своих трудов, и она удовлетворенно закивала. А знаешь, деревню Юрьева тоже можно найти, выяснить, к какому приходу она относилась, и запросить метрические книги у них. Я лишь улыбалась, слушая, как Лидия увлеченно расписывает мне план дальнейших поисков. Да, в ней пропадает талантливый генеалог. Мы еще немного обсудили готовящуюся выставку. Она провела меня по экспозиции музея, а я с удовольствием слушала ее рассказ. Совершенно довольные друг другом, мы попрощались, и я отправилась прогуляться по городу, чтобы подышать свежим воздухом и немного размяться. Поразительно. Сколько всего я узнала за несколько дней. Родственники, которые маячили на периферии моего сознания размытыми пятнами, сейчас обрели имена. Я чувствовала, как становлюсь частью целого, частью рода, продолжением многолетней истории моей семьи. Но из размышления о моей причастности к чему-то значимому меня вырвал громкий окрик. «Аня!» Я обернулась, и в толпе прогуливающихся горожан разглядела мчащуюся ко мне огромную фигуру Егора. Он широко улыбался и весело махал мне рукой, не замечая, как от него в страхе шарахаются прохожие. «Как твои поиски? Есть сегодня что-то новенькое?» Я с радостью поделилась с Егором всем, что мне удалось узнать. Он внимательно слушал, время от времени задавая уточняющие вопросы. За разговором мы незаметно подошли к кафе на центральной улице города. «Есть хочу, умираю», — произнесла я, останавливаясь напротив приветливо распахнутых дверей. «Так пойдем, спасем тебя от голодной смерти». Егор отступил в сторону, пропуская меня внутрь. Несмотря на то, что близился вечер пятницы, в кафе было немноголюдно. Приветливая официантка проводила нас к столику у окна и выдала два довольно толстых меню. Мы сделали заказ, и когда девушка ушла, я поинтересовалась у Егора. «Так, а ты что здесь в пятницу вечером делаешь?» «Закончил работу пораньше. Думал в кино сходить. Смотрю, ты идешь. Вот подошел поздороваться». Немного смутился парень. «Получается, из-за меня ты не попал на фильм?» Я сразу почувствовала себя виноватой. «Ничего страшного», — Егор улыбнулся. «Схожу в другой раз. Или, если хочешь, сходим вместе». Я с удовольствием. 100 лет в кино не была. В этот момент нам принесли наш заказ. И я жадно набросилась на еду. «Как же вкусно!» — простонала я с набитым ртом. «Я смотрю, генеалогические изыскания разжигают аппетит», — хохотнул Егор. «Пропустила обед», — пояснила я, смутившись. «Я часто сюда приходил, когда приезжал на каникулы во время учебы. После занятий подрабатывал грузчиком в магазине. Денег было немного, но я старался экономить на всем, а дом, наоборот, тратил, не считая. Водил девчонок по кафешкам», — подначил я Егора. «Только одну», — серьезно ответил он. «Скромно». «Что поделать? Я однолюб. А я свою первую зарплату спустила на новые туфли и поход в японский ресторан. Тогда они только начали активно открываться. Никто толком не знал, как и что там есть, но было очень модно. И мы с коллегами как-то в пятницу пошли на разведку. Заказали себе разного. А когда принесли счет, я поняла, что остаток месяца буду чередовать гречку с макаронами. Но было вкусно, конечно. Мы еще повспоминали разные забавные случаи из прошлого, когда я вдруг спросила: «Ты не жалеешь, что уехал из Москвы? Все-таки большой город, столько возможностей, богатая культурная программа. Не скучно тебе в деревне?» Егор немного подумал и ответил: «Ты знаешь, нет. Раньше мне казалось, что жить в столице — предел мечтаний. Музеи, рестораны, красивая жизнь — все для тебя. Но со временем я устал. Захотелось домой. В деревне, конечно, много сложностей, но здесь отдыхает душа. Тем более рядом мама, бабушка, которым нужно помогать. Старые друзья, с которыми я вырос. Здесь речка, на которой мы с отцом рыбачили. Лес с грибами. Вот думаю даже собаку завести. А в Москве у меня была только работа. Я даже дома толком не бывал. Приходил поздно, уходил рано. Вроде бы и город большой, красивый, много занятий. Но ни на что уже не было ни сил, ни времени. Хотя, конечно, с девушкой иногда приходилось выбираться на культурные мероприятия, но посещал их уже без удовольствия, а скорее по принуждению. Иногда с приятелями с работы ходили в бар. 2 раза в год ездил в отпуск. Вот и вся жизнь. А я всегда жила в городах. Больших, маленьких. Но никогда даже мысли не было переехать в деревню. И видишь, как жизнь интересно повернулась. Может быть, судьба дает тебе шанс попробовать что-то новое? Вдруг понравится? Жалко, что судьба не припасла для меня дом поприличнее, отшутилась я. Вообще, дом Клавдии не так и плох. Это же историческое здание. Потенциальный памятник архитектуры. Представь, что там жили люди задолго до твоего рождения. Может быть, в этих стенах бывали сами Савинские. Даже наверняка. Там родилась твоя бабушка, росла твоя мама. Это же невероятно. Дом с огромной историей, твоей историей. Подумай только, какие тайны хранят эти стены. Да, тайн этот дом хранит немало. Жаль, что не может рассказать, мрачно заметила я. Мне очень сложно понять, чего я хочу на самом деле. Я только сейчас поняла, насколько странно жить без дома. В том смысле, что у меня нет места, в которое всегда можно вернуться. Место, которое просто есть, независимо ни от чего. Вот ты жил в Москве, но, когда надоело, вернулся сюда, в деревню, к семье. Ты всегда знал, что в случае чего здесь тебя ждут и всегда рады. А у меня такого места нет. Меня никто нигде не ждет. А вдруг так будет всегда? Мне не нравится твой настрой, честно сказал Егор. Может, ты просто не позволяешь людям стать частью твоей жизни? Ты постоянно бежишь, и они за тобой не успевают? Возможно, пришло время остановиться? Я хотела остановиться, но человек, с которым я надеялась провести жизнь, моих планов не разделял. Просто не твой человек, сказал Егор. Я когда-то пережил нечто подобное, и теперь с уверенностью могу сказать, что все к лучшему. И как мне теперь понять, что человек тот самый? Думаю, у тебя просто не возникнет такого вопроса. Надеюсь, ты прав. Поверь, я знаю, о чем говорю.